Глава вторая. «Знаешь, Фабрини, — проговорил Сакс, — если б проводился конкурс «Мудак года», я бы тебя номинировал». Фабрини показал ему палец, хотя в полумраке его было не различить. «Думаешь, кому-то еще удалось спастись?» — спросил Минхаус. «Конечно», — коротко ответил Сакс. «Ага, но не слишком рассчитывай», — кисло заметил Фабрини. «Заткни фонтан, кретин безмозглый! Я же сказал вам обоим пробираться к спасательным шлюпкам, а вы...» Сакс шлепнул ладонью по воде. «Нет, вы, засранцы, сидели, вцепившись друг в друга, как гребаные педики! Сосались, как два влюбленных голубка, и теперь мы в дерьме!» «Пошел ты!» — пробормотал Фабрини. Троица в спасательных жилетах держалась за большой деревянный ящик, так что пока они были в безопасности. Сакс нашел их, когда мужчины барахтались в воде, словно пара напуганных щенков. С присущей ему любезностью он попросил их отплыть подальше от корабля, а потом Минхаус наткнулся на ящик. Тогда и начались неприятности. И Фабрини, и Минхаус изо всех сил старались вскарабкаться на него, но ничего не вышло, потому что ящик переворачивался в воде. Они кричали и дрались за право залезть наверх, забыв про обещание прикрывать друг другу задницу. Сакс вмешался и объяснил им, с какими грязными сельскими ублюдками пришлось сношаться их матерям, чтобы родить таких трусливых неудачников, как Фабрини и Минхаус. После пятиминутного потока брани мужчины, наконец, успокоились и уцепились за разные стороны ящика. Так они могли держаться на плаву относительно мирно и безопасно. Минхаус смотрел на туман, зная, что в нем есть что-то очень странное, но не спешил делиться своими соображениями с другими. Возможно, надеялся, что это игра воображения и ничего больше. — Нет, Минхаус, — продолжал Сакс, — не знаю, что ты нашел в Фабрини. То, что заставляет тебя сосаться с ним ночи напролет, для меня загадка. У него ж член с карандашный огрызок, а сам он тупее коробки сухого крысиного дерьма. Не понимаю. Минхаус выдавил смешок. — Вот выберемся отсюда, урод, — угрожающе произнес Фабрини. — Тогда и поговорим. — Сечешь, о чем я, засранец? — Ага, секу, о чем ты, мелкий жопотрах, — с отвращением парировал Сакс. — Жалко, не видишь ты меня. Я тут краской залился. Мне еще ни разу итальяшка не отсасывал. — Ты мудак, — прорычал Фабрини. — Я убью тебя, членосос! Он оторвался от ящика и соскользнул в воду. Ящик яростно закачался на воде. Фабрини изо всех сил пытался за него ухватиться, но продолжал соскальзывать. Запаниковав, он начал барахтаться в воде. Наконец, ухватившись пальцами за шов, Фабрини подтянулся вверх. «Черт!» — выдохнул он. «Господи!» «Кончай валять дурака, говнюк!» — рявкнул Сакс. «Вы оба!» «Заткнитесь!» — вмешался Минхаус. «Меня уже тошнит от вас! Ради бога, мы же не в бильярдной! Мы посреди океана, и лично я не хочу утонуть из-за того, что вы ведете себя как пара сопляков!» Фабрини чертыхнулся. «А он прав, Фабрини!» — пробормотал Сакс. «Давай закончим на этом. Побережем силы. Они могут нам пригодиться». «Знаю. Вам двоим силы потребуются, когда вы доберетесь до суши и приметесь отдирать друг друга в заднице». «Черт бы тебя побрал, Сакс!» — ругнулся Минхаус. «Извини, просто я никогда не думал, что застряну посреди океана с парочкой парней вроде вас, Господи Иисусе!» «Заткнись, Сакс!» — устало сказал Фабрини. «Ладно. Я заткнусь. Думаю, мы все должны заткнуться, чтобы всем было хорошо, особенно Фабрини. Мы не были бы в этом дерьме, если бы он не надрачивал себе колбасу Мюнхгаузен, а позаботился бы о шлюпке. — Трахал я тебя и твоего папашу! — огрызнулся Фабрини. — Моего папашу? Черт, он хотя бы научил меня следовать инструкциям. А твой старик был слишком занят сексом с соседским пуделем, вместо того, чтобы научить тебя чему-то путному. Мюнхгаузен уткнулся лицом в сырую прохладу ящика, молясь о скором спасении, какому угодно. В тот момент он предпочел бы встречу с акулами, необходимости слушать перебранку двух идиотов. «Господи, здесь есть еще один корабль. Разве нет?» — думал Мюнхгаузен, но он не был в этом уверен. Если уж на то пошло, он много в чем не был уверен. Например, в том, где они находились. Чертов туман, странный запах — все было как-то неправильно. Он не мог понять, почему, но что-то внутри подсказывало, что кораблекрушение было наименьшей из их проблем. «Интересно, где мы находимся?» — едва слышно прошептал Фабрини, но остальные его услышали. Сакс что-то проворчал, а Мюнхгаузен не проронил ни слова. Он боялся что-либо сказать, потому что, как ранее Мара Кордей, был дезориентирован. Стрелка его внутреннего компаса не могла найти полюс. «Думаю, что где-то в Атлантике», — произнес Мюнхгаузен, надеясь, что не ошибся. Фабрини буркнул в ответ. «Ты так считаешь? Правда?» Мюнхгаузен ждал, что Сакс сделает какое-нибудь глупое замечание, грубое, оскорбительное, но не лишенное юмора, которое разрядит эту жуткую, все разъедающую напряженность. Но Сакс ничего не сказал, и Мюнхгаузен почувствовал, как что-то у него внутри сжалось еще сильнее. Он уставился на мерцающий молочно-белый туман и увидел, что тот стал каким-то совершенно неестественным, живым, разумным и голодным. «Он ест людей заживо», — произнес его внутренний голос, отразившись эхом от какого-то темного заброшенного места, словно от дна колодца. «Он засасывает корабли, швыряет людей в этот богомерзкий суп, а потом медленно, неторопливо переваривает их». Но это в нем говорили нервы, натянутые до предела от стресса, тревоги и страха перед неведомым, и Мюнхгаузен не собирался их слушать. Он будет таким же крутым, как те двое, и встретит судьбу с усмешкой. Да, верно. Держась одной рукой за покачивающийся ящик, он сунул другую в воду, и, как и Джордж Райан, понял, что с морем было что-то не так. «Какого черта ты делаешь, Мюнхгаузен?» — поинтересовался Сакс. «Ты же не пьешь там эту хрень, надеюсь?» Мюнхгаузен заверил его, что даже не собирался. «Какая-то она странная, а? Я про воду. Вязкая какая-то». «Как не застывшее желе», — сказал Фабрини. «Чертов суп!» «Да это просто масло от корабля, вот и все», — вмешался Сакс. Это было похоже на правду, но проблема заключалась в том, что никто из них не купился на такое удачное объяснение, в чем не было их вины, потому что дело было не только в воде. Все там казалось другим, не таким, каким должно было быть, и этому нельзя было подобрать разумное объяснение. «Это не масло, Сакс», — сказал Фабрини. «Господи, потрогай воду! Она как слизь, тяжелая, болотистая. Не знаю даже, как еще сказать». Пока двое спорили, они спорили по любому поводу, Мюнхгаузену в голову пришли кое-какие мысли, но он не собирался их озвучивать. Вода была не только склизкая, но и соленая, теплая и вязкая, как желатин. Она напоминала ему об околоплодной жидкости, жаркой парной бани органического бурлящего бульона, словно они плавали в самой большой в мире плаценте. Однажды в средней школе Мюнхгаузен прочел, что плацентарная жидкость по химическому составу очень близка к первобытным океанам Земли, органическому вареву, полному зачатков новой жизни. «Не стоит об этом спорить», — наконец сказал он, устав их слушать. Фабрини фыркнул. «А кто спорит?» «Заткнитесь!» — рявкнул Сакс. «Вы оба! Я что-то слышал!» Они сразу же замолчали, прислушиваясь и чувствуя, как бьются их сердца, и воздух наполняет легкие, потому что не ждали ничего хорошего от клубящегося тумана. Минхаус сразу уловил звук и удивился, что не услышал его раньше. Далекий глухой стук, сопровождающийся скрипом. «Весла!» — сказал Фабрини. «Это весла! Там кто-то гребет!» И все поняли, что он был прав. Они слышали скрипучий стук весел об уключины. Звук стал приближаться, хотя было сложно сказать, с какой стороны. «Эй!» — закричал Фабрини, убежденный, что приближается спасение. «Эй, сюда! Мы здесь!» А потом и Сакс закричал. Туман отражал их голоса с каким-то жутким свистом. Минхаус не присоединился к ним, потому что ему не нравился этот звук, яростный и торопливый. Не было похоже, что гребущие кого-то искали. Скорее, они спасались бегством. Сакс и Фабрини не замечали этого или не хотели замечать. Они продолжали кричать, пока из тумана не донесся резкий высокий звук, похожий на пронзительный и истеричный девичий вопль. Все тут же замолчали. Еще больше криков донеслось из тумана, теперь уже мужских, и в них звучал абсолютный ужас. От тембра этих голосов у Минхауса и остальных будто что-то захлопнулось внутри, и все почувствовали себя маленькими и беззащитными. Что бы ни происходило с людьми в невидимой лодке, это было в высшей степени ужасно. Крики стали прерывистыми. «Кто-то попал в беду», — тихо сказал Фабрини. «Может, нам нужно подгрести туда? Нужно что-то сделать?» «Нет». «Не думаю, что это хорошая мысль», — довольно спокойно ответил Сакс. На этот раз Фабрини согласился. Троица ждала в неподвижной воде, прислушиваясь и мечтая оказаться в любом другом месте. Они были похожи на мальчишек, которые, скованные ужасом, слушали, как нечто поднимается из темного подвала посреди ночи. Возможно, если бы все осталось тайной, они не придали бы этому особого значения. Но этого не случилось, потому что они услышали всплески и топот спотыкающихся в лодке людей, глухие стуки и всплески, а потом прорвавшийся сквозь этот шум безумный, полный боли крик: «О Боже, о Боже, о Боже, помоги мне, кто-нибудь помогите! Не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня!» Затем крик прервался яростным грохотом, словно в лодку врезалась стальная балка. Минхаус почувствовал, будто что-то в нем застыло, может, сердце, а может, сама душа. Кожа туго натянулась, мышцы напряглись и непроизвольно сжались, словно стараясь уменьшить его тело в размерах, сделать его менее приметной мишенью. Во рту пересохло, хотелось одного, как можно крепче вцепиться в ящик, потому что то, что случилось потом, было еще хуже. Сперва показалось, будто что-то гигантское и мясистое вылезло из морского болота, а потом раздался низкий утробный рык, словно тигр зарычал в тоннеле, как подумал Минхаус. Рык нарастал, дикий, гортанный, эхом разносясь в ночи. А потом раздался треск чего-то рвущегося, всплески и влажный хруст, и, наконец, какое-то чавканье и хрупанье, словно пес обгладывал кость. Минхаус дышал так тяжело, что мог задохнуться. Он не хотел говорить. Слова сами срывались с губ. «Останови это, Господи! Останови это!» Он почувствовал, как рука Сакса с силой вцепилась в него. «Тихо!» — резко произнес Сакс. — Тихо, ради бога! Из тумана продолжали доноситься всплески. Наконец все стихло. Остались только они трое посреди ночи. Они ждали и гадали, когда придет их черед.